Глава 27. «Какая вкуснотища!» — провозгласил Арнольд, подвигая стул к столу с завтраком. Он понюхал свою тарелку, в которой лежала яичница с жареным беконом, и глубоко вздохнул. «Как же все-таки здорово оказаться дома!» Улыбаясь, Элис поставил тарелку перед Хизер. «Что-то на предыдущих завтраках я не наблюдал за тобой такой активности». «Ты даже мой завтрак однажды хотел съесть», — напомнил ему Роуз. «То было в горах, а вот это настоящая еда». «Интересно, почему Ник так долго не выходит?» — сказала Элис. «По всей видимости, уже начинает готовиться к свиданию». «В 9 утра?» Арнольд засмеялся и начал резать свой бекон. Элис поставил на стол 2 последние тарелки и направился к выходу из кухни, чтобы позвать Ника. «Иду!» — крикнул он. «Яичница стынет», — предупредила Элис. Она вернулась к столу и села, облегченно вздохнув, позволяя расслабиться ногам. С такими уставшими и ноющими от боли ногами она даже не хотела думать ни о каких походах по продуктовым магазинам. Но выбора не было. Если вечером они хотят нормально поужинать, этот поход неминуем. Она услышала шаги Ника по кухонному полу. Он подошел к ней сзади и сел за стол, одарив ее быстрой улыбкой. Взгляд у него был слегка нервным. «Ты в порядке?» — спросил Элис. «Конечно, просто не очень хорошо спалось». «Нервничаешь перед свиданием?» — спросил Арнольд. Ник пожал плечами и взял вилку. Та ходила в его дрожащей руке ходуном, когда он начал отрезать кусочек яичницы. Элис, наблюдающая за ним, почувствовала себя как-то неловко. Она начала есть, но вкус пищи казался ей едва различимым. Мальчика, очевидно, что-то очень волновало, и вряд ли это было связано только с предстоящим свиданием с Джули. Он прошел через настоящий кошмар, и она даже боялась предположить, насколько сильно это могло повлиять на него. Но Джули поможет ему отвлечься от этих мыслей. Должна помочь. «Куда пойдете?» — спросила она. Ник пожал плечами. «Не знаю. Ближе к делу будет видно. В долине есть несколько кинотеатров». «И даже пара драйв-инов», — сказал Арнольд. «Я не хочу, чтобы ты вез ее в драйв-ин». «Почему нет?» — спросила Роуз. «Там очень здорово». «Ник знает, почему нет». «Но ведь даже мы иногда туда ездим», — не унималась Роуз. «Это совсем другое дело». «Почему?» «Узнаешь, когда подрастешь, юная леди». «Когда-то мы называли их карьерами страсти». «Арнольд!» Роуз откинула голову назад и улыбнулась, демонстрируя всем пережеванный бекон во рту. «А, я поняла». «Что ты поняла?» — спросила Хизер. «Мама не хочет, чтобы они оставались там наедине». «Часть моих самых лучших воспоминаний», — начал Арнольд. «Достаточно», — она повернулась к Нику. Он смотрел в свою тарелку, словно совсем не обращая внимания на разговор, копошась в вытекшем желтке остатком тоста. «Ты не повезешь Джули в драйв-ин. Уверена, что ее отец вряд ли бы это одобрил». «Хорошо», — сказал Ник. «Особенно на первом свидании». «Он уже сказал «хорошо», — перебил ее Арнольд. «Ладно, я не собираюсь никого здесь пилить и занудствовать. Просто я хочу, чтобы мы все понимали друг друга». «Я все понимаю», — сказал Ник. «Итак», — сказал Арнольд, — «что у нас сегодня на повестке дня?» «Ну, мне, например, нужно будет пройтись по магазинам», — сказала Элис, вставая из-за стола. «Кто-нибудь хочет со мной?» Она взяла кофейник. «Я», — сказала Роуз. «Я тоже», — поддержал ее Хизер. «Тебе лучше посидеть дома», — сказал ей Арнольд. «Ноге необходим покой». «Ну, папа». «Он прав», — сказала Элис, обходя стол, чтобы наполнить ее кружку. «Чем меньше ты будешь ходить, тем быстрее нога заживет». «Время все лечит», — сказал Ник, улыбнулся. Первая настоящая улыбка за это утро. Элис налила кофе ему, после чего поставила кофейник на стол. «Кому-нибудь нужно в магазине что-то конкретное?» «Водку и дос и куис», — сказал Арнольд. «Конечно». Она села и сделала глоток горячего кофе, радуясь, что сумела перевести беседу в другое русло. «Думаю, что куплю Хизер новый бандаж. Старый уже совсем никуда не годится». «А я вчера вечером израсходовал весь Бенгей», — сказал Ник. Арнольд принюхался. «Так вот откуда этот запах, а я уже было грешил на дыхание Роуз». Девочка скорчила ему гримасу. Хизер рассмеялась. «А еще я, кажется, потерял свою расческу», — сказал Ник. «Купи ему сразу 3 или 4», — сказал Флэш. «Молодой человек влюблен, вот и теряет расчески одну за другой». Роуз вытянула губы в виде буквы «О». Хизер хихикнула. Лицо Ника налилось краской и стало похоже на переспелый помидор. «Боже, папа!» — пробормотал он. «О, я сказал что-то не то!» — просиял Арнольд. «А твой шампунь против перхоти еще не закончился?» — спросила Элис мужа. «Еще нет», — сказал он, — «но там осталось совсем немного». «Можно я пойду?» — спросил Ник. «Хочу проветрить спальные мешки». «Просто вынеси их на улицу», — сказал Арнольд. Ник вышел из кухни. Арнольд встретился с Элис взглядом и пожал плечами. «Ты смутил мальчика до полусмерти», — сказала она. «Он правда влюблен?» — прошептал Хизер. «Твой папа просто сказал очередную чепуху». Арнольд усмехнулся. «А я бьюсь об заклад, что он в самом деле влюбился», — сказала Роуз. «Несмотря на это», — предупредил Элис, — «это не повод, чтобы над ним издеваться. Влюбленность — это очень серьезный вопрос». «Особенно, когда тебе всего 17», — добавил Арнольд. «Роуз, помоги мне убрать со стола. Не хочу застать в магазине толпы народу». Бенни поставил тарелку под струю крана на кухне, наблюдая, как тают в горячей воде кусочки сахара, оставшиеся от булочек с корицей. Как только тарелка стала чистой, он протянул ее Тане. Она сунула ее в посудомоечную машину, и он взял следующую. «Как ты думаешь, детей пускают в библиотеку?» — спросил он. «В какую еще библиотеку?» — спросила его двоюродная сестра. «В колледже. А что ты хочешь там найти? Может быть, это смогу сделать я?» «Да так, кое-что». Таня посмотрела на стоящие возле кофемашины кружки и перевела взгляд на него. Она приподняла бровь. «Что-то об оккультизме?» — спросила она. «Да», — признался он, — «о ведьмах и колдовстве». «А в своей спальне ты не искал?» «Искал вчера вечером, но ничего подходящего не нашел. Ничего подробного. В публичной библиотеке мне таких книг точно не дадут». «Вероятно, не хотят развращать молодежь». «Просто я подумал, что, может быть, пойду с тобой в колледж и посижу там в библиотеке, пока ты будешь на уроках». «До половины третьего? Ты не умрешь там со скуки?» «Нет, папа говорит, что скука — признак слабого ума». Таня улыбнулась, смахнула со лба прядь волос и взяла у Бенни очередную тарелку. «Ну, если ты так этого хочешь, то я не против. Но сначала спроси разрешения у отца. Возможно, он припас для тебя какую-нибудь работу по дому. Давай, беги, а я пока закончу с посудой». «Спасибо», — сказал он и поспешил на улицу. Его отец в его выцветших голубых плавках сидел на одном колене рядом с бассейном, проверяя температуру воды на термометре. «Пап, можно мне пойти в колледж вместе с Таней? Она сказала, что не против, если ты разрешишь». «Я тоже не против. А что случилось?» «Ничего, просто хочу повалять дурака в библиотеке». Рот отца изогнулся в полуулыбке. «Единственная оригинальная копия Некрономикона, насколько мне известно, хранится в библиотеке Мискотоникского университета». Бенни засмеялся. «Откуда ты это знаешь?» «Ты удивишься, когда узнаешь, сколько еще известно твоему старику-отцу. Я не такой уж и неграмотный мальчик. Во всяком случае, я разрешаю тебе идти туда, если хочешь. Но предупреждаю, через час или около того приедет Карен». Бенни замялся. Ему очень хотелось увидеться с Карен, но, с другой стороны, дело было настолько важным, что не терпело никаких задержек. Вполне возможно, что в библиотеке колледжа он тоже не отыщет ничего полезного. Тем не менее, попробовать все-таки стоило. «Ну ладно», — сказал он, — «в любом случае, я лучше пойду туда. Постараемся вернуться как можно скорее». «Думаю, что к вашему приходу Карен еще будет здесь. Вроде как она планировала остаться на ужин. Удачной охоты!»